Глава 104. Боеприпасов у убитых Брейн не обнаружил. В магазине его дробовика оказалось 6 патронов, а у Фо-Фо 8. Это было мало, но лучше, чем ничего. В блоке оказалось немноголюдно. Пользуясь обстановкой всеобщей свободы, арестанты путешествовали по судну с интересом, исследуя самые отдаленные его уголки и включая каждый тумблер и размыкатель, которые им попадались. Эта любознательность уже спровоцировала несколько пожарных тревог, но очаги возгорания пока были успешно погашены автоматической противопожарной системой, а революционный штаб по внутренней связи выпустил объявление, что каждый, кто станет источником опасности для судна, будет уничтожен. Однако не все слушали объявление, и пожарные тревоги продолжались. А между тем в северном секторе все еще слышалась стрельба. Несколько забаррикадировавшихся офицеров, как могли, сдерживали наступление мятежников. Брейн сразу заметил развалившегося на его койке здоровенного Канзаса. И Фо-Фо оказался прав. Тот был какого-то необыкновенного размера. Однако внести ясность следовало немедленно. «Эй ты, это мое место», – сказал Брейн, останавливаясь рядом. Гигант открыл глаза, затем поднялся во весь свой рост, глядя на Брейна сверху вниз. Все присутствующие затаили дыхание, ожидая схватки. Да, у Брейна было оружие, но он, похоже, не собирался пускать его в дело. Да и выглядел после больнички не ахти каким атлетом. Тоже, видимо, думал и Канзас-захватчик. Однако, встретившись взглядом с варваром, понял, что исход этой схватки будет для него однозначным. «Да и пожалуйста!» – отступил он. «Это вообще не мой блок. Я к себе пойду». И он ушел, а застывший Фо-Фо наконец оттаял и покачал головой. «Ну ты даешь, Томас! Я думал, он нас сейчас схарчит». «Как видишь, не схарчил». Брейн уселся на свою койку и хлопнул рядом, приглашая Фо-Фо сесть. Тот с готовностью повиновался, не забыв погладить ладонью особое место. «Что ты думаешь про Сингера?» – спросил Брейн, поглядывая в сторону компании канзасов, которые играли в какую-то новую игру, используя цветные фантики и клочки пластика, похоже на щелбаны. Сингер был тем самым дерзким и злобным канзасом, который обещал выкинуть Брейна с его места, когда закончится льготный восстановительный период, во время которого варвар был на особом охранном положении. Однако за время этого срока статус Брейна заметно изменился, и Сингер не решился на драку с ним. Однако лучше к нему относиться не стал. «А что мне про него думать? Урод, да и только!» «Я не в этом плане. Он как, с башкой-то, дрожит?» «Это как?» «Ну, смекалистый он». «А, это да. Он же как сюда-то попал, в одиночку захватил Биндборд, но без приказа». «Биндборд?» «Ах, ну да, ты ж не пехотный. Это такой вкопанный на позиции ящик из кристаллической брони. Его никак и ничем не возьмешь, если только с орбиты чем покрепче не шарахнут. Бывало, окружат Биндборд, постоят, да и пойдут дальше. А он так и остается, со всем экипажем и закрытыми бойницами. Если жратвы хватает, то и полгода продержаться может». «И как же вы поступали, если в тылу, считай, вражеская крепость остается?» «Ну, подгоняли Гуттенпиллер и с ним пару цистерн-соединителя. И он в своем смесительном узле готовит 2000 кубов раствора. И потом этот Биндборд заливали и ждали, когда застынет. А потом можно не бояться, что в спину стрелять начнут». «А как же те потом выбирались?» «Я не знаю», – пожал плечами Фо-Фо. «Никогда не интересовался». «А как же Сингер захватил этот Биндборд?» «Таблеток у фельдшера спер и наширялся. Двое суток его не было. В канаве валялся на нейтральной полосе. А там, значит, двое разведчиков вражеских оказались в соседней канаве. И так случилось, что в этот момент Сингер в себя пришел. И слышал, значит, как они про пароль и код пропускной говорили. Поговорили и разошлись. А он снова провалился в отключку. И когда уже окончательно очнулся, его с похмелюги корчить стало. Но он и поперся в ближайшей постройке. А это и был вражеский бинборд. Он стал молотить по крышке. Оттуда спросили, кто. И выехал пульт. Он набрал правильный пароль и номер. И все, ему открыли. А на поясе у него полис 206. Он с ним как в наряде был, так сдать и не успел. Наширялся, я ж говорил. «Ну да, говорил», – кивнул Брейн. «Ну, и он только там окончательно понял, что не дома, и начал палить по сторонам. Так всех и перебил. Они ж не ожидали такого дела». «Да, весело». «Ты не говори. Потом его похвалили было, но ротный сообщил, что это залетчик, каких мало, что в нем химии больше, чем мозгов, и что он снаряда свалил прямо посреди ночи, и штандарт полка полночи был без охраны. Короче, дали срок». «Так он сидит первый срок». «Ну что ты, тут таких почти нету. Это я тебе про первый срок рассказал, а так у него их уже больше. А чего ты про него спрашиваешь-то?» «Да вот хочу с ним побеседовать». «Да на кой?» «На той, что нам вдвоем не сдюжить». «Чего не сдюжить?» Сразу насторожился Фофо. Он уже заметил, что его новый товарищ-варвар ведет себя весьма дерзко, хотя и действует умело. Оттого Фофо и держался к нему поближе. «А то, чего я запланировал». «А чего ты запланировал?» «Об этом позже. Пожри лучше палок». «Хорошо, что напомнил, а то я вроде как чего-то чувствую, а не пойму. Оказывается, жрать хочу». Фофо выудил из бездонных карманов робы две лучшие палки и принялся их жевать, складывая одну на другую, как бутерброд. «Слышишь, как шарашат?» – спросил он, когда отдаленная стрельба стала особенно частой. «Да уж слышу, как бы не опоздать». «Куда это?» «Давай, выводи Сингера, времени мало».